«Босс, ну, никто не станет стрелять, если не собирается начинать штурм, слышишь, смотри, млять». В следующий миг из окна гостиной появился Фей из стрижки. Он показывал этому миру средний палец и орал матом. Затем он вернулся в дом и закрыл за собой окно. «Ну что, убедился?» — шипел Тришка. «Так что, падла ты безрукая, вали за дошиками для команды, понял меня? Если еще раз вернешься и я услышу про выстрелы, я тебя вот на эту вазу посажу. Вот сволочь, опять на вазу мамы глаз положил. Вот я ему». Через пару минут из дома вышли двое. Тришка все же отправил добытчика за едой, но в этот раз дал ему одного из бандитов. Видимо, чтобы тот убедился в безопасном маршруте. Я позволил им войти в лес, перед этим увел големов чуть в сторону, чтобы они не светились, и стал терпеливо дожидаться, чтобы начать шоу. Небольшое такое, больше развлекательное. Для меня, бык. Стрелка вылетела из моего кармана и за доли секунды забралась на дерево. Я чуть добавил яркости в ее эфирное тело, и теперь, не заметить ее было просто невозможно. Бандиты, когда зашли в лес и уставились на моего мизофамильера, отреагировали ожидаемо, начали ржать. «Во, Богдаш!» — второй бандит хихикал громче Буланова. «Как обкурились-то! Красота! Белочка! Аж синяя, ёпты! Фоткай давай, а то не поверит! Фоткай! Он реально дебил, это...» Кстати, ему сообщил не я, а Богдан, вооружившись камнем. «Идиот, это глюк по накурке, смотри», он поднял камушек и кинул его перед собой, а не в белку. «Ой, ща, я не дал им продолжать издеваться над моим мизофамильером». Позвал големов, конкретно только карателей, и когда те появились на горизонте, то бандиты их заметили. Ржака продолжилась. «О, пали», верещал второй бандит. «Роботы, нах, восстание машин начинается». Они ухахатывались так, что очень быстро мне надоели. Големы тем временем просто перли на них, не издавая никаких звуков. «Смотри», Богдан вытянул руку и указал на центрального голема. «У него голова на головку гриба похожа». «Так это», усмехнулся второй. «Это вибратор, а не робот, получается. Бегите, люди». Он закричал вперемешку со смехом. «Нас сейчас задолбят до смерти». «Вот тут ты прав, шутник». Тот самый каратель, который они прозвали вибратором, подошел почти вплотную и занес руку над головой второго бандита. Одним махом, он вбил его в землю. Точнее, проломил ему череп и заставил позвоночник принять очень острый угол, несовместимый с жизнью. Когда Богдашка потыкал своего соплеменника и неожиданно понял, что тот мертв, он сначала похихикал. Потыкал в него пальцем и начал задавать глупые вопросы, мол, чего ты, братулик, тут развалился. А когда пришло осознание, было уже поздно. Ударом ноги, вибратор сломал ему все ребра. Затем, двое других големов, обступили его с двух сторон и просто втоптали в грязь. Выжить при такой нагрузке на кости, было невозможным. «Минус два», прокомментировал я. «Осталось еще 48. Самое главное, не было ни единого лишнего звука. Лишь монотонные топоты два трупа. Хех». Екатерина Семеновна Распутина. Девушка не могла найти себе места. Ее тревожило, что Гоша лично поехал разбираться с врагами рода, с бывшими гвардейцами, и ее отец словно чувствовал ее эмоции, чувствовал ее переживания. Он позвонил ей через пару часов с того момента, как Георгий уехал со своей армией. «Дочь, привет», голос Семена Семеновича был встревоженным, и не понять этого Катя не могла. «Скажи мне, у тебя все хорошо?» «Да, пап, а что?» «Просто я только сегодня узнал, что ты отправилась в Пермь. Почему ничего мне не сказала?» Катя задумалась, но лишь на миг, а затем на одном выдохе проговорила. «Пап, я уже не в семье, ты же сам понимаешь все. Георгий воюет», продолжил засыпать вопросами свою дочь Семен Семенович. Разведка доложила, что у него какие-то проблемы с личной гвардией. «С личной, нет проблем, они служат и повинуются Гоше», отрезала Катя. «Ну а слухи остаются лишь слухами». «Все хорошо, пап, так у него война или нет?» смутился Распутин. «Кать, скажи, пожалуйста, я очень волнуюсь. Он бьет бывшую гвардию, которая была преступниками». Катя начала немного злиться. «Все вопросы решены, я понимаю, чем ты недовольна», усмехнулся в ответ Семен Семенович. «Я понимаю, что ты теперь вассал раскатных и исполняешь свой долг, и что ты вообще могла не отвечать на мои вопросы, но я ведь как отец могу узнать, что с тобой все в порядке». Катя смогла успокоить отца за смешные пару минут, убедила его в том, что она сама находится под защитой в усадьбе, а также сказала, что у Гоши очень много мощи в кулаках, поэтому не стоит в нем сомневаться. Вот только когда разговор закончился, Она немного опечалилась. Зная моего волшебника, она смотрела на бегущую строку в чате гвардии раскатных, которые были на выезде и отчитывались каждую минуту. Он обязательно полезет в самое пекло, но я знаю, его не сломать. Он разит молниями наповал. Глава 15. Так, и что же делаем дальше? Я задумчиво уставился на дом, затем на големов, которые собрались почти в полном составе. А-о, великий Шурупыч первый, как считаешь, что творить дальше? Тыр-ды-дых, мака-фака, риторически подметил голем. На лабутинах, нах, а затем, я есть Шурупыч. Тыр-ды-дых, да, конечно, отмахнулся я, все понял, не торопиться и все тщательно взвесить. В целом, я мог пойти напрямую и тупо натравить големов на дом. Одной мощи титанов хватит, чтобы спалить мою дачу к чертовой матери. Часть бандитов при этом несомненно сгорит, а вторая часть останется без стен и попадет под прямую атаку карателей. Там, конечно, и Шурупычу есть поле для развития. Так что, блин, я, конечно, не отменял эффект неожиданности, но подобная прямая атака в лучшем случае убьет половину бандитов. И это при условии, что они все под наркотой в жесточайшем трипе, при котором нет возможности различить реальность от глюков. Так что, план не очень, ведь големов могут заметить заранее, и тогда бандиты тупо разбегутся в разные стороны, а мне же нужно, чтобы они вышли в лес. Тем более если они смогут дать отпор, то, блин, тут 48 вооруженных бандитов. Не факт, что не будет жертв среди големов, а этого мне не хотелось допустить. Все же эта стальная гвардия имела слишком большой коэффициент полезности, и жертвовать ими не хочется. В идеале, просто выманить их, всех и сразу, прямо в лесок, чтобы и серый Шурупыч укусил за бочок. Можно дождаться, когда они начнут с голоду пухнуть, тогда станет гораздо больше разгильдяев, и бандиты станут менее наблюдательными. Но это долго. Тем более, что голод их поведет напрямую через блокпосты, чтобы времени не тратить. И этот вариант был самым долгим. А мне надоело ждать. Скучно. Не, ждать точно не выход. Я похлопал Шурупыча по пузу и велел всем големам чуть отойти, поглубже в лес. А затем, рассредоточил этот конструктор вокруг себя перед тем, как сделать свой ход. Так, телефончик у меня есть. Так что, вечеринка начинается. Я решил пойти путем хитрости и смекалки. Зачем мне рисковать големами, да и другими людьми, если можно просто позвать бандитов? Тем более, что у меня был рычаг, на который можно было надавить. Почти стопроцентный рычаг, хех. На изучение контактов Богдана ушло меньше минуты. Я тщательно перепроверил адресную книжку, затем подключился к телефонам других бандитов и сделал прямой набор на номер Тришки Сибиряка. Скопировав голос Богдана, я тут же настроил его на наркоманскую волну и немного заторможенно пробормотал. «Йоу, шеф, есть новости». «Новости?» – недовольно ответил Тришка. «Ага, как же, что, заблудился? Или в яму упал? А, да не, шеф, обижаешь?» Я зевнул, а затем медленно продолжил. «Я тут это, хуторок нашел в лесу. Тут это хлебобулочных изделий хреново туча, банки всякие жестяные с тушенкой. А это, грибы есть, нормальные». «Грибы, говоришь?» – задумчиво повторил Тришка. «И что ты предлагаешь? А, дай мне человек 10, и братишку моего, Славика, тоже. Мы загрузим весь этот продовольственный хлам, да на базу притащим». «Резонно, резонно», – хмыкнул Сибиряк. «Только что-то мутностью пахнет». «Да какой еще мутностью?» – хмыкнул я. «У нас будет что пожрать в доме, тут запасов ужас сколько. А потом я с новыми силами пойду искать путь на свободу. Только это бабки не забудь пацанам дать, местные злые какие-то, бесплатно хрен что дадут». «А не пиздишь ли ты мне часом?» – подозрительно спросил Тришка. «Хуторок там, денежки. Брата своего захотел взять, а не свалить ли ты решил? А, Богдашка, да что ты, шеф?» Я тут же быстро парировал. «Говорю же, банки с соленьями, тушенка, хлеб и грибы. Местные тут так запаслись, что хрен утащишь за одну ходку. Зуб даю, или я буду». На размышление Тришка потратил минут 5, не меньше, со словами: «Я перезвоню». Он отключился, а я переключился на его телефон, чтобы послушать, какую воду он там мутит. А он оказался излишне подозрительным, ну и в целом, наркотики и состояние давали о себе знать. Он нашел брата Богдана, с силой влепил ему подзатыльник, но тот то ли скончался после передозировки, то ли просто крепко спал. В общем, он не встал, и тогда началось размышление. Тришка зашел к степнякам, которые придумали новый, воздушный кальян, и перед тем, как те бы ушли в сладкую страну снов и трипа, озадачил парней новой информацией. «Пойдете?» «Не, лень», — честно ответили двое. «Ты тут, босс, посмотри, какая тема мутится, воздух сам тебя напыхивает. Айда к нам». В общем, Тришка смог взять только одного степняка, и это было большим плюсом. От одного сильного мага я избавлюсь в очень скором времени. И по итогу, вместо десятерых, он набрал только пятерку бойцов, более-менее в адеквате, как считал он сам. Затем, позвонил на номер Богдана, произошла переадресация вызова, и я взял трубку. «Ну чего, шеф?» «Короче», — затараторил Тришка, перед этим положив Марку под язык, отчего его речитатив стал еще быстрее. «Я даже не сразу усвоил информацию. Десятку не дам, пошел в жопу, не верю я тебе, но пятерку выделю. Тут будет Эдик-ветровик, так что если думал слинять, он тебя продует так, как в клинике не продувают. У тебя полчаса на то, чтобы принести жрачку. Местным много денег не давай. Тра-та-та-та-та. Ни хрена себе его кроет там. Тра-та-та». Он начал замедляться и перестал кричать. «Короче, брат твой отказался идти, спит. Остальные сейчас выйдут. И он не обманул меня. Через пару минут, по-нормальному, через дверь черного входа, вышла пятерка бойцов. Я тут же дал команду големам приготовиться, а сам отошел еще метров на 10 глубже в лес, ожидая, когда те появятся. Через минуту, первым в лес зашел ветровик и позвонил Богдану на телефон. «Слушай, Богдашка, а куда идти-то?» Я дал косвенные наметки, что они должны перед собой видеть, и спрятался за толстым стволом дерева, ожидая, когда эти говнюки сами зайдут в ловушку. Как в целом и произошло, на всякий случай я сразу обезопасил себя от утечки информации, взорвал их мобильники сразу, как они появились в зоне видимости. Затем, дорогу назад им перегородили два титана, посылая в сторону торчков столбы огня, но без фанатизма. Нельзя, чтобы лес загорелся, да и дым привлечет ненужное внимание. По инерции, так сказать, бандиты двинули дальше в лес. Ну, а там, Шурупыч, как какой-то дикий тролль из моего мира, одним ловким движением руки выбил страйк сваленным стволом дерева. «Пентакилл», — усмехнулся я, выдавая команды карателям. Сразу всю команду положил. «Ты посмотри-ка». Каратели выскочили из кустов в тот момент, когда поднялся ветровик, более-менее живой еще. Но повторный удар бруском обрушил его планы на выживание. Не знаю, почему именно ему так прилетело, но Шурупыч словно поставил перед собой цель забить его бревном до смерти. И в целом, идеально выполнил эту задачу, только потратил при этом лишнее время. Каратели в это время продырявили четверку бандитов, причем стреляли в упор, но те, кто успел нацепить на себя подобие стихийного доспеха, не выдерживали и одного выстрела. Все же, их магический потенциал сильно упал, больше, чем на 15%, и против громобоя, а особенно такого мощного, какие были у карателей, они тупо не выстояли. 43, пробормотал я, подходя к степняку. «Ой, а это у тебя что?» Мое внимание привлек камушек на цепочке. Единственное, что не сломалось под скалкой голема. Причудливый красный камушек поблескивал в крови и, как мне показалось, питался этой жижей. Чтобы убедиться в подозрении относительно этой бижутерии, я сорвал ее с шеи и, удерживая цепочку, опустил камень в лужицу крови. Она была вмиг высушена. «Артефакт, значит», — я задумчиво рассматривал вещичку. «Еще и странный такой, ладно, пригодишься». Артефакт положил в карман, вернулся осматривать остальные трупы и вскоре вернулся к тому месту, откуда следил за домом. Трюк, который я прокрутил, дважды не сработает, а еще темнеть начало. «Ладно», — я хмыкнул, деловито размял шею и смело направился прямо к дому. Как только я вышел с кромки леса, то кабель под землей обесточился. Стрелка нырнула в ямку, добралась до подземного силового кабеля и вскоре нашла распределительный шкаф в полукилометре от дома, который давал питание на этот район. Мастерски сжирая керамический предохранитель, мезофамильяр обесточил не только мою дачу, но еще с десяток домиков в округе. Ну а затем вернулась ко мне. Из-за того, что свет в доме погас, а на улице начало темнеть, бандиты, разумеется, начали суетиться. Парочка бандюков, недолго думая, выбежала на улицу, чтобы запустить резервный источник питания, дизельный генератор в 50 метрах от дома. Но тут им не повезло. Я машинально поднял руку, когда увидел первый силуэт. Пропустил его, когда увидел второго члена этой группы, и дождался, когда они подойдут к небольшому сараю неподалеку от дома. Как только упал амбарный замок и первый бандит проник вовнутрь, второй, который остался на улице, упал замертво. Выходя на улицу, никто из этих балбесов даже не задумался о банальных средствах защиты. Вдруг дом уже оцепили, а молния ударила точно в висок, тот даже крикнуть не успел. Второго я убил следом, как тот вышел на звук падающего тела. Лампочка, которая не горела, неожиданно засветилась, и бандит поднял голову вверх. Взрыв, который устроил я, швырнул осколки ему в лицо, ну а затем было дело техники. Мужик упал и схватился за лицо. Начал кататься по земле и очень опрометчиво схватился за арматуру, торчащую из земли. Молния, выпущенная в арматуру, поджарила его. В это время на моей даче начал твориться полнейший хаос. Часть бандитов начала трещать о том, что водка была паленой, и они одновременно ослепли. Другие говорили про галлюцинации и уже придумывали себе всяких призраков, а более трезвые или хоть чуть-чуть в адеквате задумались о самом нехорошем. Я погасил всю технику в доме, которая работала от аккумуляторов, но не стал трогать личные телефоны, чтобы бандиты продолжали их использовать и, хех, не боялись отвечать на звонки. Ведь это мне может пригодиться. А если так поступим, я сел около второго мертвеца, который решил поджариться, и сосредоточился на телефоне Богдана. «Эй, Богдан, Богдан, Богом миру дан». Младшего брата Богдана как звали? Бинго. Богданом. Причина тому была, разные отцы. Хех. Но я сделал то, что навело смуту в стане врага. Позвонил братишке, используя оцифрованный голос старшего брата-подрывника, который умер самым первым. «Слушай, братишка», я не сразу заговорил с мелким. Уж больно долго он трубку брал. Я соврал про хутор. «Про какой хутор?» Напрягся младший. «Ты о чем, Богдаш? Короче, забей, я вспомнил, что Тришка упоминал о том, что брат Богдана не проснулся. Все хреново, дом окружают в кольцо и скоро нам не спастись. Когда кольцо схлопнется, лишь малая часть сможет свалить. Поэтому, братик, собери ребятишек, которым доверяешь, только быстро. Малой группой еще можно свалить, но вот всеми. Что делать-то? Мочите Тришку и сваливайте. Это он завел вас в эту дыру, чтобы избавиться от половины. Поверь мне, я знаю, чего». «Так», — рявкнул я. «Короче, мочите этого ублюдка и выметайтесь. Нас тут шестеро, мы поможем. Так что договаривайся там и побыстрее. Время горит, очко тоже». Я положил трубку и задумался, а не переборщил ли я? Ну, с чего вдруг они пойдут на Тришку? А, да и вообще, что-то я какую-то муть нагнал. Но тем не менее, младший перезвонил. «Все, договорился с семерыми. Сейчас будем Тришку мочить. Семеро нас просочится через кольцо, вряд ли, но ты им не говори только, окей?» Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Тебя, братишка, я точно спасу. В целом, мне осталось только ждать». Я подключился к камерам мобильных телефонов, только вот нормального стримера среди бандитов не было. Все было слишком неясным, да и очертания внутри комнат слишком мутные. Света-то не было, но в том, что мой план сработал, я узнал непосредственно по звукам. Через мобильники до меня донеслись звуки перестрелки, отборные маты и грохот падающих тел. Бунт, который я сам же и сделал, все же принес свои плоды. Через пару минут я узнал очень важную вещь. Тришка жив, а вот семерка бандитов, которые пошли у меня на поводу, нет. Точнее, шестеро погибло, в том числе и Богдан-младший, а седьмого запытали до смерти, когда выясняли, в чем, мать его, дело. В конечном счете, было минус семеро бунтовщиков и минус один из приближенных Тришки. И что было еще немаловажно, перед своей смертью последний бунтарь доложил сибиряку о том, что это Богдан-старший всех надоумил по причине облавы. Только вот пытки были личные, в отдельной комнате. Тришка не доверял после бунта никому, и последнего выжившего утащил на кухню, где с ним и закрылся. А затем он начал яростно кусать себе локти, понимая, что их взяли в кольцо и им задница. Он долго размышлял, что же делать дальше, ну а я не стал тянуть кота за хвост. «Какое еще кольцо?» — доносится голос Тришки. Но эту информацию он своим не разглашает. Я слышу, как тот в ярости начинает кусать себе руки, размышляя, что делать дальше. Осталось всего 35 противников, хех. Я зашел за сарайку, сел спиной к дому, облокотившись на стену, и закрыл глаза, сосредотачиваясь на входящем звонке. Тут же почувствовал на себе след цифрового бинокля и через мгновение узнал, кто на меня пялится. Тем более, что наблюдатель звонил мне в это время. «Георгий Игоревич, вы не сидите там, а до дома рукой подать, вас могут заметить. Не переживай, Ваня, парировал я. Шеф, я серьезно, там сейчас такой шум был, вы же можете погибнуть. Он реально беспокоился за меня. Давайте мы выдвинемся на дом, а, и нажмем на них со всех сторон. Да не, Вань, отрезал я, ты куда гонишь-то, их там 35 еще, и все вооружены. Зачем рисковать лишний раз и тратить живые единицы? Так что отложи эту идею на потом. Стоп, озадачился Рубцов. Как это, 35? Разведка доложила, что их там в районе полусотни. Точнее, если список, который мы сделали, верен, их 50, не меньше. Ну, протянул я, было да сплыло. В общем, надо еще чуть-чуть уменьшить их количество, и тогда я дам приказ к наступлению. Поэтому просто потерпи. 35, ты серьезно, шеф, как ты? Доверься мне, усмехнулся я, все под контролем. Тебе главное сейчас трезво мыслить, и все будет хорошо. Договорились? Тогда, Рубцов явно сомневался в своих словах. Мне просто ждать приказа? Да, я свяжусь с вами, когда нужно будет поднажать. А сейчас не тревожь меня пустыми звонками, я немного уменьшу их количество и сам позвоню. Иван Рубцов. Рубцов стоял рядом со своими бойцами на блокпосте и размышлял насчет событий, которые затянули его в круговорот откровенной неразберихи. Последнее время, казалось, все валилось из рук. Бандиты с Лютникова чуть ли не захватили власть в гвардии. Прасковья Игоревна напрочь отказывалась реагировать и замечать попытки с Лютникова захватить всю власть. Да и родной род трещал по швам, как ни крути. Предложения, которые сыпались на него последний месяц, тоже давили на мозг. А предложений от других семей было много. Соседи, как говорится, лучше всех знают и видят, что происходит в роду, которому ты служишь. Вот ему и предлагали вакантные места в других гвардиях, под другим чутким руководством. Да и друзья-знакомые тоже подливали масло в огонь и зазывали хорошего воина поменять место работы. Однако Ваня Рубцов был человеком слова. Он дал клятву Игорю Раскатному, отцу Георгия, и держал свое слово. И после его смерти пообещал сам себе остаться на этом тонущем корабле до конца, пока-пока все не рухнет. И вот, на горизонте появился Георгий Игоревич. В свои 17 лет он уже был осваивателем, да еще и каким одаренным. Экстерном, за какие-то полторы недели он закончил целое училище. Устроил настоящую бойню во время последней мегагрозы, так еще и бандитов гасил направо и налево. Полторы недели, когда средний срок обучения полгода, прошептал Рубцов. Охренеть, шеф, прозвучал голос рядом с ним. Это, Рубцов повернулся, посмотрел на старого гвардейца и кивнул ему, мол, говори. Я вот смотрю на нашего юного господина и не понимаю, чего он там забыл. Иван усмехнулся, но ничего не сказал. Потеряем же его, а, продолжил старый гвардеец, если не вмешаемся. Ну, чего ты молчишь, Вань, ты продолжай, продолжай, усмехнулся Рубцов, чем смутил гвардейца. А чего продолжать, он у сарайки сидит, а бандиты совсем рядом. Потеряем же главу нашу будущую. Гвардеец искренне негодовал. Надо что-то делать, а то ведь полезет еще сам знаешь. Кровь молодая, адреналин в голову ударил. Решит еще, что всемогущ, и тогда пиши пропало. Если ты так считаешь, тогда иди сам, усмехнулся Рубцов. Вот прямо сейчас иди к нему, к молодой кровушке, которая, между прочим, загасила уже 16, а то и больше, Тришкиных псов. И когда дойдешь до него, поделись своим мнением, что там адреналин у него в крови слишком повышен, и что он слишком самоуверен в себе. Что? Завис старый. 17. Уши прочисти, продолжил улыбаться Рубцов. А лучше, косточки и бананы достань. Но шеф, он точно уверен, начинает сомневаться старый. Он же малый совсем, куда ему с гвардейцами? Ой, он тут же поправился. С бандитами тягаться, там одни степняки, чего стоят? Уж точно не 17-то. ПФ. Иван покачал головой и дополнил. Ты когда придешь к нему, расскажи, что он еще и считать не умеет. Старый гвардеец тут же закрыл рот, увел глаза в сторону и вскоре отошел от Рубцова. А вскоре Рубцову позвонил Георгий Игоревич и велел готовиться. Тришка поразил меня своими навыками. Он не то чтобы мигом отрезвел, когда узнал, что их берут в кольцо, нет, он решил упораться еще сильнее, словно понимал, что ему каюкой на том свете мефедрона и прочей гадости не будет. Вот хмырь-то, а, я подключился к его телефону и мысленно охреневал от количества баб, которых он держал при себе. Еще и ловелас. За каких-то 5 минут он устроил целую рассылку разносортных сообщений своим женщинам, которые были не только в Перми, но также в столице, в Европе и даже в Азии. Этот садист-осеменитель отписался какой-то графине из Пакистана и попросил назвать ее будущего ребенка в его честь. Ну, на это, конечно, его послали нахрен. Но сама суть гвардейца и графиня. Охренеть, он плодотворный. В общем, пока он вкидывался новыми дозировками и размышлял, что делать дальше после всех смс-ок женщинам, он подкидывал говна и своим бойцам. Каждый в доме, словно в последний раз, зашвыривался так, что уходил в галлюциногенные сны и в целом вел себя неадекватно. Степняки, например, закончили со своей воздушной кальянной и начали драконить других участников банды. Давали занюхнуть порошок, не выходя из кухни, тем самым вышибали потенциальные боевые единицы, напрочь упрощая мне работу. И вскоре такие нюансы, как отсутствие воды из-за обесточенного скважинного насоса, отсутствие света и мрачная обстановка, стали всем до лампочки. Но самые трезвые, конечно, а таких было совсем мало, делали что могли, старались на благо всей бандитской семьи. Троица особо несговорчивых на дружеский нюхнем покурим отрыли в доме ведра и поперлись в сторону открытого колодца, чтобы набрать чистой питьевой воды. Тут, увы, у них ничего не получилось. Да вот только ведра были дырявые, прожженные. Хе-хе, тут уж я постарался на славу, опалил их через белку. А затем я вернулся всем вниманием к боссу этой компании, ибо он начал чудить. Сначала Тришка принял одного слабенького бандюка за меня, и поступил с ним очень жестоко. В наркотическом трипе босс банды схватил за глотку вошедшего к нему в комнату мужичка-полторашку, невысокого, волосатого, но очень смазливого, и по итогу, со словами «Конец тебе, Гоша», он прострелил ему лбишник. Собравшиеся на звук пальбы бандиты, а таких было немного, лишь констатировали факт братоубийства, но лезть на Тришку не решились. Заботливо прикрыли дверь и сделали вид, словно ничего не случилось. 34. Тришка вскоре немного отрезвил свой разум, но бежать один, побоялся. Разговаривая вслух, он жаловался убитому на свою жизнь. Рассказал о том, как его гнобили в школе, как он собственноручно оторвал голову одному из бывших соплеменников, и что-то про геморрой, с которым он мучился последние полгода. И все же немного здравого смысла в нем осталось. Сибиряк только открыл дверь, вышел из комнаты и перехватил одного из бандитов, а тот тут же заорал: «Я не раскатный, босс, не убивай». «Да не ори ты, придурок», — шикнул на него босс. «Пойдем, покумекаем чуть-чуть». Он загнал бандита в комнату, посадил напротив трупа и заявил: «Бежать нам надо, жиндос, понимаешь? Да пока держимся, босс, держимся, потому что никто не знает, что нас вот-вот в кольцо возьмут, понимаешь?» А чем я не видел реакции на лице жиндоса, но по голосу и шипению понял, он приссал. В общем, сибиряк умудрился уговорить мужика на дело, послал его в разведку, дабы тот проверил блокпосты впереди, разузнал, сколько там людей и пришел с нужной и полезной информацией. Разумеется, чтобы Тришка бежал, этот хрен уже и не думал об остальных, он хотел спасти только свою жопу. Конечно, тут и я подсуетился, не знаю, какой там дар убеждения был у сибиряка, но вскоре жиндос вышел из дома, пригнувшись, а затем и вовсе ползком, он проскочил мимо меня и встал уже непосредственно в самом лесу. Ну а дальше я смотрел на его спину глазами Шурупыча, которого тот тоже пропустил мимо глаз в полной темноте. «Трыдыдых», — тихонько затараторил Галим. «Трыдыдых тебе под дых, свят-свят, свят-свят, чего, блин?» Жиндос обернулся, не понял, что за звуки, но стоило ему поднять голову и увидеть две светящиеся красные точки над головой, как Шурупыч, размахнувшись, сшиб его голову, как мячик для гольфа, быстро и резко. 33. Я попытался подключиться к мобильнику погибшего, но тот не был подключен к сети Wi-Fi моей дачи, так что пришлось немного побегать. Вскоре, взломав простейшую операционную систему азиатского Андрюши, как ее называли в массах, я связался с Тришкой, полностью скопировав голос жиндоса. «Все нормально, пробиться можно», — затараторил я. «Кольцо сужается, но блокпостов впереди почти нет. Надо рваться, босс, пока еще есть шанс». Хех, и Тришка же повелся, да еще и решил поиграть в героя, не бросил своих парней. Всех собрал, но делал это слишком долго. Я за это время успел полностью обойти всю территорию и выключить машины и бронетранспортеры, пожирая заряды аккумуляторов стрелкой, так что им не уехать. Через 6 минут, Как Тришка начал давать лещи самым сонливым бандитам под дозой, вся группировка посыпалась из дома и, сбивая друг друга с ног и толкаясь, ринулась в сторону техники. «Ой, не заводится», – просюсюкал я, глядя на этих чмырей. «Не получается?» «Да», – Тришка озадачился такой подлостью. Но я не дал ему подумать и разобраться, в чем дело, опять позвонил и сказал голосом Жиндоса: «Бегите, бегите пешком, иначе вас всех здесь перебьют». Тришка не сразу сообразил, из-за чего началась паника, а когда понял, было уже поздно. Я активировал на его телефоне функцию громкой связи удаленно, разумеется, и все бандиты это прекрасно слышали. И взять всю ситуацию под контроль у него не получалось. Однако, я и тут тоже подсобил. «Вперед! Блокпостов нет, все силы ушли к вашему дому», — кричал Жиндос в трубке. «Странно, как вас вообще упустили». Тришка тут же рявкнул на толпу, и, на удивление, даже самые быстрые остановились. Собирая всех около кромки леса, он позвонил мне и дрожащим голосом спросил: «Жиндос, брат, скажи нам, куда идти?» «Вперед, к дороге». Ну, собственно говоря, он так и приказал. Когда сибиряк скомандовал двигаться вперед, из леса вышли големы, а я в это время погасил все цифровые бинокли в округе. Ни хрен големов видеть, хех. Титаны оказались самыми продуктивными, да и по итогу, за счет своих огнеметов, самыми опасными. Урон от них был массовым, и в целом, бандитов, которые нацепили на себя стихийные доспехи, уже ничего не могло уберечь. Огнеметы, вкупе с громобоями карателей, в одно мгновение проредили толпу бандитов, уничтожив десятерых. 23, пробормотал я. Ну что, сколько еще не успеют выбраться? Тришка, видя, как погибают его люди, рванул в ту сторону, куда я его посылал. Те, кто смог отреагировать так же молниеносно, как и он, побежали вслед. Но вот тут и машины Рубцова показались на горизонте. Големы тут же по команде шагнули обратно в лес, да и я ушел за деревья. Бандиты, сами того не понимая, рванули на мою гвардию и тут же оказались под пулеметной очередью. Казалось бы, ситуация была патовая. За спиной были какие-то великаны с оружием, а перед глазами бронемашины с пулеметами на крышах. Где было больше шансов выжить? Тришка принял решение. Посмертное. Разворачивая группу обратно к лесу, он потерял пятерых бойцов, но за деревьями он еще мог спрятаться от огнестрельного оружия. Выдавая големам команды на ходу, я побежал параллельно Тришке и начал уводить за собой големов, чтобы моя гвардия, как вступит в лес, не наткнулась на них. И мы столкнулись с ним лицом к лицу. Сибиряк сделал дугу по кустам, бросив своих, а затем замер, не понимая, откуда и что вспыхнуло, и почему это так руку жжет. Когда он поднял голову и увидел меня, то запаниковал. А вот я усмехался. Тришку так-то уже нехило покоцали пулями, доспех, конечно, спас его от смертельного урона, но все же ослаб. А что было самым классным, сибиряк был молниевиком. «Сдохни, сучонок», — закричал он, поднимая свою руку. «Познай мощь ситхов». «Ситхов? Что-то я не слышал, чтобы так электромантов называли». Молния, которую он выпустил, была не слабая, однако она даже не коснулась меня и не успела пролететь и половину расстояния, как решила вернуться обратно к своему хозяину. Я перенаправил ее одним желанием, и она ударила точно в цель. Его доспехи тут же затрещали, а сам мужик упал, тяжело дыша. «Я не знаю, про каких ты там ситхов говорил, ублюдок». Я подошел к нему и остановился прямо около головы. «Но как молниевик молниевику, покажу все же, что такое настоящая мощь». Я выставил руку над его лицом и собрал, пожалуй, чуть больше, чем крупицу маны из своего источника. Молния упала перпендикулярно ему в лицо, пробила остатки доспеха и оставила в черепушке сквозную дыру. У него и шанса не было, чтобы выжить. «Ну, считай, врагов больше и не осталось». Я закрыл глаза, получил отсчет от големов и улыбнулся. «Ой, нет, вру. Еще же Кирюша по голове не получил». Глава 16. Финальная зачистка была уже символической. Полицейские из кордона все же пришли на звуки стрельбы. Точнее, пришли, когда все утихло. Моим гвардейцам досталось лишь трое противников. Около 10 они расстреляли на ходу из машин. Ну а этих бедолаг настигли, когда те с ревом выбегали из леса. Там я их конкретно напугал, когда пустил шальную молнию прямо в паховую область одного из здоровяков. Рубцов и компания не щадили их, убили прямо на месте, даже не оставляя языка. Хотя в целом, это и не нужно было. «Майор Дайгралис», — коротко кивнул я усатому мужику. все же решили поучаствовать, да не сказал бы, майор мне казался вполне нормальным мужиком, и в целом, так оно и оказалось. Он был честен и не пытался приукрасить что-либо. Мы напряглись, конечно, когда стрельба началась, но я вам дал слово, что не буду мешать со своими ребятами под ногами. Поэтому выждали. Он повернул голову и посмотрел на труп Тришки Сибиряка, которого только что выволокли из леса. Когда все утихло, убедились в том, что гвардейцы вашего рода стоят на ногах, а не лежат на земле, вот и пришли. Ну, и на этом спасибо, хмыкнул я, и за то, что слово сдержали. А как иначе? Улыбнулся тот и протянул руку. И все же, вижу, заруба у вас знатная была. Столько трупов. Конечно, он поджал губы и повернулся к горстке бандитов на земле. Видимо, считал, сколько гробовозок заказывать. Потерь, наверное, много у вас, да? Если что, он не дал мне ответить и тут же продолжил. У нас тут община появилась. Ну, он замялся. Типа община. Солдафоны, что приходят с границы, после войны со степняками или с французами, ищут себе работу. В гвардию таких можно взять. Думаю, вам точно пригодятся. У нас нет потерь, сообщил я, понимая, что он еще не закончил говорить. Вообще ни одного человека не погибло. Даже так, он удивился, конечно, а затем, улыбаясь, сказал. Рад, что наконец-то раскатные взялись за голову. Он опустил мою руку и добавил. Вы уж простите за прямоту. Сами понимаете, что от рода ничего хорошего последние годы не слышали. Котлы там арендованные хрен пойми кому, да и, я думаю, это уже лишнее, подметил я. Спасибо за доброе слово, и за наметку на общину, тоже. Однако, майор Дейгралис, вы что-то сказали про Францию? Да, смута там очередная, он замялся, а затем начал нервно почесывать усы над губой. У нас пара следаков опытных решили испытать счастье, получить командировочные, да и свалили на границу. Привезли домой вперед ногами, только один выжил. И что рассказывает? Да хрень там какая-то творится. Французы и между собой дерутся, кланы там какие-то, армии, так еще и помощь с нашей империей бросают в самое пекло. И что самое забавное, он замялся, и это было заметно. Борька, ну, друг, который пережил события там, на границе, ничего не говорит про противника. Говорит, что это мясо, а вспомнить какие-то нюансы не может, как будто его мозг блокирует воспоминания, уточнил я. Ну, типа, не хочет вспоминать весь ужас. Именно, хмыкнул майор. Увы, война никого не щадит. Затем он начал озираться по сторонам и перевел тему. Город, конечно, был не в лучшем положении из-за того, что творили эти мордовороты. Но теперь все это позади. Он махнул рукой каким-то полицейским и решил закончить наше общение. Удачи вам с управлением родом, Георгий Игоревич. Он чуть кивнул мне и отвернулся, затем начал выдавать своим распоряжения. Ну а я пошел к своим, начал собирать гвардейцев в одну кучу, да параллельно, сугубо ради интереса, подслушивал телефон Дейгралиса. Мне было интересно, сколько труповозок он закажет сюда, и цифра оказалась забавной, на каждые 3 трупа, 1 машина. Но затем кто-то особо одаренный предложил просто пригнать парочку мусоровозов, и эту идею все поддержали. Только вот потом гробовщикам придется мучиться. Ну что, я улыбнулся, глядя на своих гвардейцев. Молодцы, ни одного не потеряли. Гвардейцы, конечно, охренели от моих слов, но не меньше, они охренели от произошедшего. Кто-то, пока я говорил, обводил взглядом поле боя, усеянное телами бандитов. Кто-то смотрел на меня как на какого-то супергероя. Ну и разумеется, были подозреваки. Люди, которые не могли поверить во все происходящее. «Могу спросить?» – подал голос один из бойцов. «Георгий Игоревич, спрашивай». Гвардеец сначала покосился на Ивана Рубцова, мол, не против ли тот, но тот ничего не сказал и не показал. «Странно все как-то произошло, господин Раскатный. Вон там, он указал на машины возле дачи. Куча техники, но никто из них не решил использовать ее, чтобы уехать отсюда. Они тупо подставились на нас. И, господин Раскатный», – гвардеец замялся. «Получается, вы их в одиночку на нас гнали как какое-то стадо испуганных баранов?» «Типа того», — безразлично ответил я. «Еще вопросы, а как вы убили Тришку?» — спросил кто-то еще из толпы. «Он ведь, ну, тоже молниевик». Продолжения фразы не было. Говорун не осмелился сказать, что тот был опытнее и сильнее меня. Я отвернулся и кивнул Рубцову на боевой фургон гвардейцев, а сам подключился к датчикам големов, чтобы выяснить, как там у них дела обстоят. Разумеется, все шло гладко. Они перешли реку, как я и велел, и грузились в фургон. Илья хоть и пытался ими командовать, но големы были автоматизированными. Сейчас ему предстояло вернуться домой, в Новый Тагил, и увезти големов вместе с собой. Рубцов, пока я просматривал то, что делали големы, подсел ко мне рядом на брошенную покрышку. Ничего не сказал, тяжело вздохнул, а затем все же спросил: «Ну что, едем домой?» «Нет, точно не сейчас», — я покачал головой, повернулся к Рубцову и процедил: «Сначала заглянем в больницу, у нас один старикан еще жив, тут тоже нужно заканчивать. Кирилл Слютников, Господь Всемогущий, дай мне силу, покажи людям мою мощь и дай страдать неверным». Кирилл думал, что он это говорил вслух, но на самом деле он молчал, булькал и молчал. Морфий перестал действовать так, как должен был, и теперь он был просто заперт в своем сознании, без способности как-либо взаимодействовать с внешними силами. Боль, которая вернулась к нему вчера, была невыносимой. Он плакал и пытался сказать врачам, мол, лекарство не действует, но кто сможет понять старика, который только и делает, что ходит под себя и пускает слюни. Но сегодня все изменилось. Не сильно, конечно, но изменилось. Здоровяк-санитар, который его постоянно бил дубинкой по голове, пришел в палату, отвязал его и закинул на плечо, чтобы перенести в обычную палату для больных. Он не рассчитал свой рост и напрочь забыл, что на его плече лежит исхудавший старик. Ну и, разумеется, с силой вогнал его головой прямо в дверной проем. Это что-то отбило в мозгу у Слютникова, и к нему неожиданно вернулись органы чувств, язык, да и ощущение, что вот-вот и он обгадится. Когда его принесли в палату и уложили на бочок, Слютников попытался встать. В целом, получилось. Он облокотился на руку, затем использовал ее как опору и сел в постели. Однако долго он так не просидел. Боль вернулась с новой силой, и он скорчился, а затем сжался в позе эмбриона, подобрав под себя ноги. Оп-ля, вдруг в палату зашел энергичный доктор Зайцев. Мужчина, казалось, был вне себя от счастья. Его причудливая козья бородка словно развивалась на ветру. Глаза горят, уверенность выражается в улыбке, да и тон был радостным. «Не понимаю, господин Слютников», — улыбаясь, заговорил он, — «чего вы скрюченные лежите, а?» Слютников повернул голову и посмотрел на Зайцева как на говно. «Ну чего вы лежите? Вставайте, пляшите, танцуйте. Мы победили вашу болезнь». «Что ты несешь?» – прохрипел Кирилл. «Что вы там победили, а?» «Ну, как что?» – озадачился Зайцев. «Вот, сами полюбуйтесь», – он показал папку, которую держал в руках, и недоуменно продолжил. «Все анализы говорят, что вы совершенно здоровы. Представляете, помогло лечение, помогло». «Здоров», — огрызнулся Слютников, издав звук из пятой точки. «Здоров, сука, да я едва хожу. Вы меня, мляди, продержали в психушке хрен знает сколько, били, долбили и унижали. Мне не то что дышать больно, у меня все тело уже охуе. Мы были вынуждены вас поместить в палату для душевнобольных», — скромно заявил Зайцев, — «чтобы вы не навредили себе, и, оказывается, это тоже помогло». «Ни хрена оно не помогло. Какое там лечение у меня было, а? Никакого. Я умираю. Алло». Только вот Зайцев, казалось, совсем не был впечатлен его жалобами, а наоборот, радостно продолжил, улыбаясь как на выпускном: «А я вот смотрю на ваши анализы, просто красота. Бык, хоть в космос лети, никаких проблем. Вы абсолютно здоровы. Поздравляю». Слютников только было хотел разнести этого докторишку в пух и прах, но тут в сердечко что-то кольнуло. Он повернул голову к монитору, но там ничего не отобразилось. «Не работает, что ли?» «Знаешь, Зайцев», — начал было Кириллу, но он не успел ничего сказать. Дверь в палату резко открылась, и вовнутрь прошло двое гвардейцев из рода Раскатных. Один из них даже церемониться с Зайцевым не стал, отодвинул его в сторону и заявил: «Мы его забираем». «Что, Зайцев?» «Конечно», — смутился такому поведению гостей, но тревожную кнопочку не нажал. «Как это вы его забираете? Он еще не выписан, вообще-то. Нам сказали, что он здоров», — холодно заявил гвардеец. «Анализы видели?» «Видели. Он здоров, бык, так сказать. Хоть в космос отправляй». «Я тоже так говорил», — задумчиво пробормотал Зайцев, но в следующий миг гвардейцы перешли к действиям. Они без лишних слов подхватили Кирилла за подмышки. Несмотря на то, что Слютников очень пытался и старался вырваться, сил у него попросту не было. «Подождите». Зайцев попытался остановить их, но гвардейцы даже не обращали внимания. «А как же заключение врачей, как же комиссия?» «С дороги!» — рявкнул гвардеец, которому Зайцев перегородил дверь. «Это...» — он кивнул на недовольного старика. «Подданный рода Раскатных, выпишите постфактум». Больше никто ничего сделать не смог. Гвардейцы тупо потащили Кирилла по коридору, а Слюпников только и мог, что тихонько верещать и махать ножками. Черный внедорожник семьи Раскатных остановился на пустыре. Я, сидя на небольшом камне вместе с Рубцовым, лениво проводил машину взглядом, а затем встал. Гвардейцы, которых я послал за Слюпниковым без особых церемоний, как я и приказывал, тупо доставили мне жертву. Рома, так звали одного из них, открыл водительскую дверь, вышел из машины и рывком открыл дверь. Затем, ловким движением руки, выволок Слюпникова на свежий воздух. Он был не таким, каким я его помнил. Наглости в нем больше не было, остался лишь страх. Он едва стоял на ногах, пошатывался и постоянно убирал с лица длинные волосы, которые отросли за время госпитализации. Его глаза блуждали по местности, и когда остановились на мне, наполнились ужасом и непониманием. Рубцова он в упор не видел, смотрел только на меня. Я медленно встал, подошел к нему, и я ничего говорить даже не стал. Никаких долгих прелюдий, никаких пафосных речей. Это все не имело смысла. Он, мразь, самое последнее. Какой толк будет мне от того, что я ему все выскажу? Никакого. Собаке, собачья смерть. Рука машинально поднялась прямо напротив лица Слюпникова. Он только и успел, что открыть рот, но молния убила его быстро. Тело Слюпникова содрогалось, словно было тряпичной куклой, подвешенной на леске, и он простоял секунды три, не меньше. Затем упал на землю и издал последний звук. Все кончено. Я смотрел на него пустыми глазами. Затем перевел взгляд на гвардейцев, но те смотрели прямо мне в глаза. Никто не опускал взгляд, не склонял головы. Они были преданы мне и понимали, что с этим дерьмом нужно заканчивать. Теперь можно и домой. Отцовский кабинет сильно изменился с момента, как его обжил Слюпников. Тут, конечно, повсюду валялись его вещи, бумаги, какие-то шмотки, и в целом, все еще ощущалось его присутствие. Первым делом я открыл окна, чтобы выветрить кабинет, а затем зажег камин. Вещи, как и бумаги, одна за другой падали в кострище, навсегда сжигая память об этом старом ублюдке. Я прошелся взглядом по каждому закоулку этого места, чтобы не оставить от Слюпникова ничего, и вскоре около камина выросла куча его личной ерунды. В момент, когда гора мусора стала меньше почти что в половину, в кабинет постучались, а затем дверь приоткрылась и в комнату вошла Распутина. Ее лицо выражало, так сказать, странную смесь сочувствия и скрытой гордости. Она не сводила с меня глаз, а затем прошла и села на стол, глядя мне прямо в глаза. Там она поджала губы. «Твоя бабушка плачет». Я натянул еле заметную улыбку на лицо и прикрыл глаза. «Ну да», — еле слышно сказал я. «Видимо, она кое-что поняла». Катя слезла с угла стола и подошла к моему креслу, за которым я сидел. Положила правую руку на спинку и, не касаясь моего плеча, продолжила. «Ты правильно поступил, Гоша». Я не открывал глаза, просто слушал ее. Даже если Кирилл был серьезно болен и не представлял роду никакой угрозы, он все равно должен был умереть от твоей руки. Я вздохнул и медленно открыл глаза. Глава рода обязан показать всем последствия предательства и преступлений против семьи Раскатных. Это я и так хорошо знал, но все же, коротко кивнул. Ее слова звучали с оттенком чего-то большего, чем просто поддержка. Возможно, она говорила это не только для него, но и для себя самой. Катя только-только коснулась моего плеча и чуть поджала пальцы, как в кабинет пришел еще один гость. Из-за появления Рубцова, Распутина тут же убрала руку за спину и повернулась к начальнику службы безопасности. Сам же Рубцов на миг смутился, думая, что помешал нам, а затем быстро поклонился и, как всегда, сразу перешел к делу. «Мы переносим штаб рода в Новый Тагил, хех, так и знал, что задаешься этим вопросом». Я посмотрел в его серые глаза и увидел в них смятение. «Сомневаешься в моих решениях?» «Зря, Ваня, очень зря». Катя в этот момент явно заинтересовалась услышанным. Она чем-то там зашевелила у моего плеча, но уходить из кабинета не стала. «Да, почему?» «В Перми сосредоточены все знатные роды Пермского княжества. Это административный центр, куда больше и значительнее, чем Тагил. Ты сомневаешься в моем решении?» Поинтересовался я. «Или тебе интересны причины?» «Причины, Георгий Игоревич», тут же ответил Рубцов. Просто блин, ну Пермь и Тагил, это две разные вещи. Тагил, это боевой город, там штормовой предел, начал пояснять я. Наш род сейчас в упадке. Первое, что нам нужно, это восстановление финансовой и боевой мощи. А для этого нужны доходы и ресурсы. Шеф, тут Рубцов убрал смятение в глазах, но все равно в его интонации что-то мне не понравилось. Это очень серьезный шаг. Все основные роды и связи. Ваня, я встал и холодно посмотрел на него. Это мое указание и оно не может обсуждаться. Ты можешь посоветовать, да, но только когда я попрошу. Не забывайся, что я глава рода. Слушаюсь, шеф. Покорно кивнул начальник службы безопасности и вышел из кабинета. А вот Катя аж ожила после моих слов. Ты не слишком жестко с ним, Гоша, сударыня, я повернулся к красавице, но не улыбался, как она. Я не сопляк, который бегает туда-сюда и играет в войнушку и во власть. Я не третий там или второй наследник престола, чтобы мое мнение можно было ставить под сомнение, как и слова. Я глава рода, и если кому-то непонятно мое решение, я могу его объяснить, но только в том случае, если считаю нужным это сделать. Настоящий правитель, продолжила улыбаться она. А если, Кать, я уловил сигнал ее часов за какое-то мгновение, и успел сделать шаг, чтобы подхватить Распутину. Она потеряла сознание, а пульс упал до критического минимума. Что же это за чумный ток такой? Я провел рукой по всем возникшим очагам возгорания, что ты никак не уходишь, а, на всякий случай, я пригласил в усадьбу местного лекаря. Он осмотрел девушку, но только и смог, что выписать микстуру да и уйти во свояси. А микстурка тем временем была полезной, она искусственно держала границу пульса чуть выше положенного, без вреда для организма. В целом, мне это и нужно было. Когда я убедился в том, что Кате больше ничего не угрожает, я оставил ее одну в комнате, мирно сопящую, а сам вернулся в кабинет, так сказать, хотел завершить начатое. Прасковья Игоревна подошла к кабинету в тот миг, когда последний листочек бумаги из документов Слюпникова обратился в пепел. Бабушка остановилась у порога, но зайти в кабинет не решилась. «Гошенька», до меня донесся ее голос. Я оторвался от бумаг и поднял голову. «Я слышала, что род переезжает в Пермь». «Да, да, бабуль, все верно. Знаешь, она замялась. Мы все переживаем из-за твоего решения. Это временно», я опустил голову и продолжил изучать книгу из отцовской библиотеки. «До новых распоряжений. Я пришла сказать тебе, что я не поеду», наконец, выдала она. «Ты же не будешь против моего решения?» Я отложил книгу, облокотился на стол и посмотрел в ее глаза. «Не поедешь, не поеду», повторила она. «Понимаешь, после всего того, что произошло, я...» Она выдала из себя легкую улыбку. «Решила уйти в монастырь. Вот тебе и раз. В мужской, решил я пошутить. Жениха нового присмотреть?» «Да», она убрала легкую улыбку с лица и сделала вид, словно не услышала моей колкости. Посмотрев мне прямо в глаза, она попыталась сделать шаг, чтобы переступить порог, но почему-то не решилась. Видимо, память играла с ней очень злую шутку. Каким бы козлом, мягко говоря, не был Слюпников, она все же любила его. Сейчас, разумеется, пришло осознание того, что этот ублюдок натворил, но, как говорится, былого не вернешь, увы. «Нет, Гошенька», бабуля заговорила не сразу, выждала какую-то паузу, а затем набрала побольше воздуха в легкие. «Я уйду в женский монастырь, просто чтобы жить там. Любопытное решение. Когда тебе исполнится 18, я приму обед, постригусь. Я так понимаю», я тоже вздохнул. «Пока останешься мирской, чтобы сохранить формальное регентство?» «Да», кивнула бабуля. «Никто не сможет отобрать у тебя род, пока я сохраняю этот статус. Сам понимаешь, Гошенька, я хоть как-то должна тебе в этом помочь». Она опустила голову и всхлипнула. «Просто прости меня за все». Я внимательно посмотрел на нее, размышляя, насколько серьезно она все это говорила. Конечно, бабушка у меня всегда была легкомысленной фигурой. И то, что могло посетить ее голову, порой, могло сбить с толку любого здравомыслящего. И если честно, я собирался держать ее при себе. Однако, с другой стороны, ее уход в монастырь означал только одно – изоляцию. Это очень сильно разгрузило меня в плане забот. Бабушка будет под присмотром бога КХМ, будет под присмотром других монахинь, а также, там я явно поставлю пару гвардейцев. Меньше беспокойства, в целом. Так что, ее решение казалось мне полезным. Меньше запар о том, что Прасковья, с ее простодушной легкомысленностью, совершит очередной шаг, угрожающий семье. И все же, чтобы принять окончательное решение, я тщательно все взвесил, выждал короткую паузу, а затем кивнул. «Хорошо, бабуля, я принимаю твое решение». Она аж расцвела в секунду от моих слов. «Монастырь так монастырь, но за тобой будут присматривать гвардейцы». Котя проснулась ближе к вечеру. Состояние было удовлетворительным, но горячий шоколад быстро поставил ее на ноги. Через полчаса после ее пробуждения я пригласил ее в ресторан «Невские берега», в котором очень вкусно кормили, и в целом атмосфера была более чем приятной. Но я все равно решил подлечить ее перед выходом. Убрал уж совсем мелкие очаги чумного тока, которые проросли бы, дай бог, тьфу ты не дай, великая электрожаба, через часов 6, а то и больше. В ресторан нас повезли мои гвардейцы, только не на своем боевом фургоне американцы, а на бабушкином минивэне, Майбахе. Внутри, перед тем как посадить Распутину, пришлось немного пройтись с мусорным мешком. Тут тоже были вещи Слютникова, которые вместе с мешком улетели в печь. Ресторан, в который мы приехали, славился европейской кухней на любой вкус и лад. Здесь был антураж какой-нибудь Венеции, причудливые формы у официантов и дивная музыка. Тут я ее любил, на самом деле. Она очень сильно отличалась от той, которую исполняли школьники в музыкалке, да и некоторые известные хоровые оркестры тоже, тихонько сидели в сторонке и отдыхали по сравнению с местными музыкантами. Мы сели за заранее забронированный столик, заказали легкие закуски и безалкогольное вино. Я, так сказать, решил поддержать Распутину в том, что ей хоть и хочется, но пока еще нельзя пить тоже вино. Первым делом, как только мы приступили к брускетте с лососем, я обратил внимание на звонкий голос через один столик. Он был таким знакомым, что ли, одной очень известной мадам. «И здесь мы встретились», — задумчиво произнес я, — «и опять в премии». «Ты о чем, Гоша?» — озадачилась Катя. «Ты кого-то знакомого увидел?» «Знакомую», — добавил я, — «не очень приятную». Баронесса Фиткина была в своем репертуаре. Она, как всегда, громко возмущалась, и в этот раз она отчитывала официанта за недосоленное блюдо. Ее громкий, звонкий голос, как в целом, и сама ее личность привлекали внимание всех окружающих столиков, но, судя по тому, как она нагло ухмылялась в лицо официанту, ей это нисколько не смущало. «Я отлучусь». На пару секунд я подмигнул Кате, отложил столовые приборы, вытер губы и встал. После, подошел к ее столику и встал в метре от баронессы, так сказать, на безопасном расстоянии. «Здравствуйте, баронесса», — сказал я, подчеркивая уважение к слову «баронесса». «Я подошел засвидетельствовать свое почтение вам. У вас что-то случилось?» Фиткина замерла на полуслове, открыв рот. На миг ее взгляд затуманился, словно она что-то вспоминала. А ведь было что? Хех. Сообщение в ее телефоне, которое я давным-давно отправил ей, гласило: «Будь хорошей девочкой, не обижай учеников и официантов». Очевидно, она это предупреждение не забыла. И, судя по тому, как она быстро прикрыла свой ротик, это сообщение осталось у нее на подкорках сознания. Она тут же миловидно улыбнулась, прикусила губу и махнула рукой официанту, чтобы тот пропал. А затем, превращаясь в образец самой любезности и утонченной учтивости, ответила: «Ой, нет, что вы, все прекрасно. Просто небольшое недоразумение. Рад, что у вас все хорошо, но она решила пообщаться со мной. Совсем чуть-чуть. А вы, господин Раскатный, какими судьбами здесь? А во, все же пробило. Кто я такой?» Я еле сдержал ухмылку. «Зацепил чем-то? Боишься? Или так уважаешь?» Проездом, едва заметно улыбнулся я, делая вид, что не заметил ее смущения. «По делам приехал. Ничего такого серьезного». Я кивнул в сторону своего столика. Фиткина чуть повернула голову и посмотрела на Распутину. «Я только что дал ясно понять, что у меня здесь есть компания, и что с ней болтать я дольше положенного не буду. Всего доброго, баронесса Фиткина. Рад видеть вас в добром здравии». Однако, садясь за столик, я все равно ощущал на себе взгляд Фиткиной, словно ее взгляд был острым жалом, которое пробивало мою спину. Интересно, чего она там думает? Хотя, едва я вернулся за стол, только было открыла рот, собираясь что-то спросить про баронессу, но просто перешла к делу. Она достала из-под стола небольшой дипломат, а оттуда – папку с документами. Отодвинула часть закусок и разложила бумаги передо мной. «Гоша, я тут составила смету. Ну за переезд. Во сколько он обойдется?» Мне было достаточно беглого взгляда, чтобы сдержать в себе свист. «Аво», — протянул я, пробегая глазами по цифрам. «Нынче переезды в копеечку влетают, да, ну а как еще?» Она улыбнулась. «Я вскоре сделаю полный реестр всех предприятий, принадлежащих роду, и доходов, которые они приносят, а также расходов». Она заметила смятение в моем лице, но тут же продолжила. «Нам нужно понять, насколько все это рентабельно и где мы теряем деньги. Записи о родовых активах крайне неточны», — добавила она. «Нужно все привести в порядок, если ты действительно хочешь восстановить боевую и финансовую мощь рода». Мне пришлось несколько раз сделать дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Пару глубоких вдохов и медленных выдохов. Вдох-выдох. Я закрыл папку, все еще немного переживая за сумму, а затем уже более спокойно ответил. «Хорошо, Катя, делай так, как считаешь нужным, ведь это действительно очень важно». Череп. Мрачная обстановка полутемного офиса, заваленного оружием, была домом для головореза. Череп долго и упорно пытался вскрыть небольшой сундук, который принесли его подручные еще вчера, но в очередной раз. «Млять!» — выругался он, пиная берцем 10-килограммовый сундук. «Коробку эту стырили, а ключ, твою мать, взять не додумались. Что мне с ним делать, а? Его даже термит не берет». В следующий миг в дверь постучали. На короткое. «Войдите в помещение». Зашли двое бандитов, более мелкой масти, нежели череп. Они склонили головы и синхронно заявили. «Кирилл Слюпников мертв». «Мертв?» Череп поднял голову и посмотрел на худощавого бандита, выражение лица которого говорило только об одном. «Смерть Слюпникова ничего для них не значит». Но он ошибался, частично. «Мда, ну и дела». Череп задумчиво почесал свою черепушку и отбросил нож. «Хреновые новости, если честно. Хоть Харек был конченным мудаком, но полезным мудаком, который постоянно платил. Последнее время не платил, босс», — кинул худощавый. «Сами знаете», — слег старик, «да и муть какую-то навел, что аж гвардия рода у них распалась на две армии». «Гвардия рода, говоришь?» Череп задумался на миг, а потом махнул рукой. «Ой, плевать на эти драки внутри семей. Тут дело в другом, он был выгодным ублюдком, так что, можно сказать, что мне жаль». Мужики переглянулись, но ничего не сказали. А вот череп немного расплылся в воспоминаниях. Несколько лет назад, Кирилл сдал его властям со всеми потрохами, пытаясь спасти свою собственную шкуру. Об этом, кстати, ему сообщил бандит, который очень любил собирать слухи и факты. В подтверждение тому, что его слил Слюпников, были скрины смс-сообщений. Так что, череп планировал за эту хрень выйти на разборки со Слюпниковым, точнее, сломать ему голову за такое предательство. Хоть, у них и было общее дело, Кирилл, фактически, отдал черепу долю заводика рода Раскатных, так что это немного сглаживало их встречу. Череп бы, возможно, и не прибил Кирилла, но побил бы точно. Только вот с его смертью ситуация сильно меняется. Предприятие Кирилла, по документам, вроде как принадлежит Раскатным, так что он не получит его. «Так, что ты там говорил про гвардию?» «Раскатные устроили драку между своими, потеряли половину гвардии», — отрапортовал худющий. «Значит», — задумчиво произнес череп, — «сейчас они слабее любой уличной шайки», — продолжил размышлять он, постукивая костяшками пальцев по столу. «Ну что ж, раз дорогу освободили, грех не пройтись по ней», — с усмешкой добавил он, давая своим подручным понять, что скоро у них будет новая задача.